Нога в укусах. Протягивай тюбик, чтобы ты ей смазал. Тут комарье какое-то мелкое, вредное. Ничего не услышишь, не почувствуешь, а уже чешется. И нога стройная, загорелая, легкая. Еще не исковеркана железом, еще не обросла шрамами. Красные, расчесанные укусы. И на подъеме стопы, и на голени, и на икре. Хочешь поцеловать? Обмакнув язык каждый укус, отнимает ногу. Что ты, грязная?